Глава шестая. Сегодня он читал лекцию в Механобре о египетских богах. Коротко, минут на 30, дал характеристики всему пантеону. От Тота, бога мудрости и письма, по традиции его изображали с головой Ибиса, до великого Осириса, с чьим именем был неразрывно связан культ умирающего и воскресающего божества. Потом привел несколько отрывков из книги мертвых, где говорилось о загробном суде, ожидавшем каждого умершего, и, перечислив основные вопросы, на которые, по мнению египетских жрецов, должен ответить покойник, задержался на образе Анубиса, покровителя мертвых, которого изображали в виде шакала, снующего по кладбищам. Согласно текстам пирамид, в погребальном ритуале этот бог играл особую роль. Одной из его важнейших функций была подготовка тела покойного к бальзамированию и превращению его в мумию. Именно он отвечал за канопу, сосуд, содержащий внутренности покойного, извлеченное из трупа. Покончив с этими подробностями, Матвей Платонович потеребил бородавку и вернулся к Тоту, под чьим покровительством находились архивы и знаменитая библиотека Гермополя. В культе мертвых и погребальном ритуале и бесоголовому богу принадлежала не менее важная роль. На загробном суде он присутствовал в качестве писца. Позже, в религиозно-мистической литературе древних греков, тот выступал под именем Гермеса Трисмегиста, трижды величайшего, и в этом качестве стал покровителем всех герметических ритуалов, включая масонский. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Прежде чем закрыть книги, он собрал клочки закладки, которыми, готовясь к лекции, заложил нужные страницы и спрятал их в карман, пригодятся для следующей лекции. «Здравствуйте, профессор». Матвей Платонович поднял голову. Молодой человек улыбался приветливо. Тот самый, что двумя неделями раньше заинтересовался темой человеческих жертвоприношений. Снова его лицо показалось знакомым. «Слушаю вас», — Матвей Платонович откликнулся дружелюбно. «Приятно иметь дело с любознательностью». «Вы упомянули о масонстве. Верно ли я понял, что следующую лекцию вы собираетесь посвятить этому общественно-политическому движению, возникшему в новое время?» Матвей Платонович покачал головой. «К нашим темам общественная деятельность вольных каменщиков не имеет прямого отношения. Речь о другом. Ритуалы тайных масонских лож опирались на мистический опыт, накопленный древними цивилизациями. И в этом смысле питались из тех же источников, из которых черпало церковное христианство». «Мистический опыт». Щеки молодого человека покрылись румянцем удовольствия. «Исключительно интересная тема». Он коснулся руками щек, словно стер молодой румянец. «Александр Анучин, аспирант исторического факультета. В настоящее время выбираю тему диссертационного исследования. Вы собираетесь заняться масонством?» Матвей Платонович не сумел скрыть удивление. В его времена подобные темы были под запретом. «Конечно, не впрямую», — его собеседник отвел глаза. «Но, как вы понимаете, формулировку всегда можно подработать. Некоторые аспекты — история вопроса. Хотя, по правде говоря, он обернулся к двери, словно опасаясь посторонних ушей. Моя мечта — заняться великим деланием». Посторонние уши явились незамедлительно. Женщина в синей вязаной кофте. «Ой, извините, я тут ручку забыла». И направилась в дальний угол. Молодой человек следил за нею искоса. Женщина двигала стулья. «Процесс великого делания». Матвей Платонович оживился. «Одно из базовых понятий. Аллегория рождения. Исходное вещество, запечатанное в тигле, считалось мертвым. По представлениям алхимиков, именно оно порождало чистое золото». Молодой человек приложил к губам палец. Тетерятников моргнул удивленно, но закончил шепотом. В терминах алхимии это золото называлось «живым сыном». Обнаружив закатившуюся ручку, женщина составила сдвинутые стулья, села и открыла сумку. Все еще недоумевая, Матвей Платоныч бросил взгляд на книгу, которую не успел закрыть. На страничке были представлены египетские боги. В соответствии с каноном их изображали в профиль. Женщина защелкнула сумку и направилась к выходу. Дверь закрылась. «Прошу прощения, но разговоры такого рода...» Собеседник Тетерятникова сделал страшные глаза. Как говорится, береженного Бог бережет. Матвей Платоныч откашлялся. «Нет, азы я, конечно, знаю. Главная проблема — источники». Молодой человек повернул голову, оглядывая стены, словно они беседовали не в красном уголке закрытого института, а в библиотеке, от потолка до пола, уставленной фолиантами. «В спецхране кое-что имеется, но, честно говоря, для серьезной работы. Сколько всего уничтожено, сколько книг. Просто сердце кровью обливается». Он говорил тихо и горестно, будто каждая уничтоженная книга была его личной потерей. «Вот если бы вы, ваше обширное знание...» Матвей Платоныч смотрел на острый профиль, подбородок немного вздернутый, узко посаженные глаза. «Ах, вот оно что!» «Бог, шакал, покровитель мертвых. Не то чтобы похож, но определенно что-то общее. В прошлый раз именно это сходство избило с толку. Я не специалист». Матвей Платонович чувствовал неловкость, словно заподозрил приятного человека в чем-то нехорошем. Но в той мере, в которой, пытаясь скрыть смущение, он говорил особенно любезно: «Большое, большое спасибо. К следующему занятию я подготовлю еще несколько вопросов». Сложив книги, Матвей Платоныч перетянул портфель ремнем. «Позвольте вам помочь». Молодой человек протянул руку. «Для меня это честь». Неожиданно для себя Матвей Платоныч кивнул. На улицу они вышли вместе. Снова побаливало сердце, давило за грудиной. Помощь, предложенная аспирантом, пришлась как нельзя кстати. Они дошли до трамвайной остановки. «Ну вот, тут уж я...» Матвей Платоныч потянулся за портфелем. «Ни в коем случае!» — аспирант запротестовал горячо. Эта горячность, свойственная молодости, показалась особенно симпатичной. В трамвае молодой человек усадил его на свободное место и встал рядом. Поглядывая в окно, Матвей Платоныч размышлял о превратностях жизни. На старости лет судьба, пасшая его железным посохом, дарила ученика. Они вышли из трамвая. «Как вы полагаете, с одной стороны, мертвое вещество, рождающее живого сына?» Молодой человек переложил портфель в левую руку. «С другой — жертвоприношение детей. Живой младенец превращается в мертвое вещество. В сущности, один и тот же процесс, только вывернутый наизнанку». «Нет-нет», — молодой человек заторопился. «Исключительно в аллегорическом смысле, вынося за скобки моральные аспекты. Но, согласитесь, возникает впечатление, будто решается одна общая задача. Правда, те, кто ее решают, движутся с противоположных сторон». «Вы имеете в виду...» Матвей Платоныч смешался и замолчал. То, что сказал аспирант, звучало нелепо, но в то же время этому молодому человеку он не мог отказать в зоркости. «Представьте себе, гора. Двум бригадам поручено прорубить тоннель. Первая движется, положим, с востока, вторая — с запада». Молодой человек раскинул руки. «Если инженеры рассчитали верно, рано или поздно обе бригады встретятся». Его руки двинулись навстречу друг другу. Речь о высвобождении энергии. В одном случае — рождение, в другом — смерти. Считается, что эти энергии имеют разную природу, но если в качестве рабочей гипотезы предположить, что отличия кажущиеся... Пальцы встретились и переплелись. «Кстати, вы слыхали о Туринской плащанице?» Они поравнялись с парадной. Матвей Платоныч кивнул. В свое время, заинтересовавшись этим вопросом, он собрал кое-какие материалы. Четырехметровое полотно. Согласно преданию, Иосиф из Аримафии завернул в нее мертвое тело. Чудо заключалось в том, что энергия, которая высвободилась в процессе воскресения, если так можно выразиться, прожгла холст. На погребальных пеленах осталось изображение. Впрочем, ни одна церковь так и не признала его подлинности. «Уж позвольте, как говорится, до квартиры». Предупредительно отступив в сторону, молодой человек распахнул дверь. Матвей Платоныч сделал шаг, но почему-то обернулся. Удерживая тяжелую дверь, молодой человек стоял, повернувшись к нему боком. Острый подбородок вздернулся еще больше. «Библиотека. Ему нужна моя библиотека. Догадка мелькнула и отдалась сердечной слабостью. «Благодарю, но я...» Матвей Платоныч поборол слабость и закончил решительно. «Теперь я сам». Почтительно поклонившись, молодой человек вложил ему в руку портфель. Матвей Платоныч вошел в парадную. Сердечная слабость не проходила. Поднимаясь по лестнице, он останавливался на каждой площадке, пережидая отдышку. На пятом этаже работала дворничиха, шаркала веником. «Здрасте». Она распрямилась, держалась за спину. Занятый своими мыслями, Матвей Платоныч не ответил. «Кресты-то когда отмоете? Уж пора бы». «Вы мне?» Тетерятников обернулся. «Из ЖЭКа приходили. У всех жильцов окна чистые. Одни вы остались». Не удостаивая ответом, он двинулся дальше. «Война-то когда кончилась? Нормальные люди 30 лет как отмыли. Дворничиха не унималась». Матвей Платоныч дошел до своей площадки и вынул ключ. «А хочете?» Она выглядывала, перегнувшись через перила. «Приду, помою. Я недорого беру». Тетерятников потоптался в прихожей, изумляясь бессмысленности людей. «Вот и теперь. Кресты!» — повторил машинально и вошел в кухню. «Кому какое дело?» С уличной стороны на стеклах лежали узоры иния. С внутренней — косые блокадные крестики. Полоски когда-то белой бумаги. Тетерятников вспомнил. «Давно, кажется, году в 46-м, тоже явилась дворничиха. Стыдила. Весь дом позорите. Потом еще приходила, звонила, стучалась в дверь. В голове неприятно шумело, словно там работал мотор». Матвей Платоныч достал из портфеля египетскую книгу, раскрыл и задумался о молодом человеке, похожем на Анубиса. Бог мертвых заинтересовался его знаниями. «Хватит», — укорил себя. «С чего я взял, будто он зарится на библиотеку?» Матвей Платоныч вытер руки о тряпку, которую использовал в качестве кухонного полотенца, отогнал нелепые мысли и обернулся к немцу, раскрытому на оглавление. Вчера они остановились на Месопотамии. Бегло просмотрев последние записи, Матвей Платоныч остался доволен. Снова он обращал свой взор к любимейшей, чья мифологическая жизнь протекала на его глазах. Инанна, богиня плотской любви, звезда восхода, владычица небес. Давно, когда он был молод, эта девица являлась ему в греховных снах. Всякий раз она подвергала его унижениям, но в конце концов, сменяя гнев на милость, позволяла то, чего не позволила ни одна живая женщина. Теперь, когда он состарился, а она сияла нетленной юностью, в его сердце вкралась нежность, как будто та, что была тайной радостью его жизни, предстала невозлюбленная дочерью. Если смерть явится, он желал умереть на ее руках. Впрочем, на эту милость смешно рассчитывать. Она могущественная из могущественных. Ее знаки стоят рядом со знаками Мардука, верховного бога, чей дух живет в его огромной статуе, пока однажды ее не покинет. Это событие миф увязывал с гибелью страны. «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы». Как же там, вместо строк, ускользавших из памяти, в голову назойливо лезла дворничиха. Надо же, приходили из ЖЭКа. Он представил себе чужих людей, стоящих на тротуаре. Задирая головы, они оглядывали его окна. Матвей Платоныч встал и перешел в комнату. «Если явятся сюда...» Он бормотал, словно готовился к нашествию варваров. «Скажу, кто вы такие? Какое у вас право? Это мои окна». Ходил между полок, осматривая книжные корешки. Готовясь дать отпор этим, глядящим в чужие окна, он думал о своих подлинных современниках, жрецах, живших в разные времена и написавших его любимые книги. Время, стоящее за окнами, не имеет над ними власти. Из века в век они возводят великий город, куда не входят нечистые и преданные мерзости. Его память наполнена знаками их подлинного величия. В этом городе он, недостойный из недостойнейших, служит хранителем общих знаний, объединяющих все великие цивилизации. «В этом моя сила. Я не должен никого бояться», — так он уговаривал себя, изнемогая от слабости. Но что-то подступало, шевелилось в глубине, ворочалась под толщей знаний, будто дворничиха, шаркавшая веником, сорвала задвижку, на которую он запер какую-то тайную дверь. Тетерятников взялся за сердце и подошел к окну. С уличной стороны стекла покрылись слоем копоти. «Позорю?» «Кого я позорю?» — ковырнул бумажную полоску. Казалось, полоска въелась намертво, но она вдруг отпала, словно держалась на честном слове. Воодушевленный успехом, он взялся за вторую. На этот раз потребовалось усилие. Морщась от нестерпимой боли, будто сорвал не бумажную полоску, а бинт, присохший к ране, Матвей Платоныч смотрел в окно. В кривом крестообразном просвете виднелась темная улица, фасады домов на противоположной стороне. Внизу на тротуаре собрались люди. Сквозь копоть, покрывавшую стекла, он едва различал лица. Эти люди стояли молча, но в памяти Тетерятникова их молчание кукарекало и било крыльями, потому что это были они, те, кто собрались в зале, когда его вывели на сцену. Матвей Платоныч повернул голову. Во главе президиума сидел человек. Этот человек беседовал с ним накануне. Теперь он сидел ровно, смотрел прямо в зал. В то же время его неподвижный глаз следил за ним, не выпуская из виду, будто обладал нечеловеческим умением видеть всех и вся. «Смелее? Мы вас слушаем!» Шакалий глаз вспыхнул, словно наводя фокус. Матвей Платоныч провел пальцами по груди, пустой и готовой к бальзамированию, и, не слыша своего голоса, произнес громко, как договаривались: «Собаки, собачья смерть! Мой отец предал родину! Я отрекаюсь от своего отца!» Шакалья голова кивнула благодушно и, мгновенно приняв человеческие черты, обернулась к двери. В зал, под завязку, набитый современниками, входила группа молодых людей. Каждый нес небольшой сосуд. В этих сосудах были спрятаны внутренности покойных, извлеченные умелыми руками. Матвей Платоныч держался за оконную рамку, не чувствуя сердца, словно орган, гоняющий кровь, уже извлекли. Из-за крайнего флигеля выкатился приземистый мужичонка в рыжей ушанке. «За картошкой?» — косясь на ее мешок, спросил одобрительно. Инна кивнула. На плоском лице Новосела отразилось удовольствие. «И я!» — он вертел пустой сеткой. «До обеда в универсаме не было. Обещали завести. Третий раз хожу. Утром-то картошка была, но мелкая». «Я не взял!» Мужичонка заглянул Инне в лицо и снова завертел сеткой, будто собирался закинуть ее, как невод. Инна повела глазами по бледным, оклеенным сероватой плиткой домам. Местами плитка отвалилась, словно стены пошли красноватой кирпичной паршой. «Так и ходите целый день?» а как же!» Теперь сетка волоклась по снегу. Рыжая потлатая шапка съехала на один бок. «А если и сейчас не будет?» Инна предположила мстительно. «Плохо!» Он расстроился и облизнулся. «Без картошки скучно». Перед универсамом стояла очередь. Мужичонка пристроился Инне в затылок, переминался с ноги на ногу и хлопал по бокам ватного пальто. В овощном отделе картошки не было, ни мелкой, ни крупной. «На рынок придется!» — встрял озабоченный голос, и, обернувшись, она увидела знакомую плоскую физиономию. «Придется, говорю, на рынок. На троллейбусе-то чего?» «Прямо к самому», — он вертелся, ловко перебрасывая пустую сетку с руки на руку. «В троллейбусе-то хорошо, тепло». «Явлюсь без картошки, будет скандал. Проще съездить». Он догнал ее на троллейбусной остановке. Кружа у фонарного столба, читал объявление. «Трехкомнатную, на две с доплатой, две комнаты на двухкомнатную», — коротко докладывал и тер лоб. «Курятник твой на две конуры». В троллейбусе Инна пробилась в задний угол. Снова мутила, подступала к горлу. «Нам на следующий», — мужичонка стоял рядом. Лохматая шапка почти касалась ее лица. Инна отодвинулась, сколько позволяло место. От рыночных дверей начинался фруктовый ряд, тянулся горками оранжевой хурмы, жесткой, как из папье-маше. Борясь с тошнотой, она сглотнула липкую слюну. В дальнем углу над картофельной кучкой стоял единственный магазин. Перед ним, едва видный из прилавка, переминался мужичонка. Успел опередить ее и теперь складывал клубни в авоську, килограмма два. Хозяин развел руками. «Кончилось. Вот, последнюю взяли. Завтра приходите, подвезут». Мужичонка облизывался, на этот раз должно быть от смущения, и вдруг предложил показать дорогу до ближайшего овощного. Они вышли и пошли по Большому проспекту. Теперь он юлил впереди. В овощном подвальчике было пусто, если не считать гниловатой моркови и соленых огурцов. «Закрываемся! Закрываемся!» — грубый голос раздался из угла. «Может, морковочки?» — мужичонка заглядывал сбоку. «Морковочки-то, а? Не имеет права гнать, раз вошли». Мимо, раскидывая опилки, прошла уборщица. Инна развернулась и пошла к дверям. «Я еще один знаю, там, за мостиком», — он успел забежать вперед. «А тот, до которого...» — она взглянула на запястье, стрелка подходила к восьми. «Тот-то до девяти работает», — он ответил торжественно, как будто сам установил магазинное расписание и теперь пожинал плоды своей распорядительности. Они перешли мост и, миновав булыжную площадь, свернули в узкую улочку. По правой стороне тянулся тихий темный дом. Из окна первого этажа валили клубы пара. «Ага», — он сказал, — «казарма. Солдатики проживают». Инна остановилась у широкой металлической трубы. Коснувшись земли, белые клубы возносились в морозном воздухе и растекались над крышей. Под раструбом стоял пахучий густой столб, пахло щами и пареной кашей. «Раз, два, три, горшочек вари!» Инна вспомнила сказку, которую любила с детства, и, повторив сказочные слова, зажмурилась, внюхиваясь в горячий пар. За стеной казармы стояла дебелая повариха, мешала гущу, орудуя половником. «Раз, два, три!» — Инна вдохнула изо всех сил и вступила в пахучий столб. Белые клубы заволакивали с ног до головы. Мужичонка вился рядом, втягивая в себя обрывки пара. В пахучем облаке голова становилась легкой. Она потянулась к раструбу и встала на цыпочки. Жилки под коленями дрогнули, тело, пропитанное белым паром, оторвалось от земли. Нет и не было, она чувствовала немыслимую легкость. Ни старухи, ни Чибиса, ни этого, его отца. Отдыхая, мужичонка присел на корточки, притулившись к водосточной трубе. Между коленями он зажал сетку с картошкой. Плоская физиономия вытянулась и заострилась. «Что я здесь делаю?» Инна оглядела его изумленно, как будто видела в первый раз. «Картошка! Зачем мне их картошка?» Она двинулась вперед, выбросив его из головы. Обойдя казарму, свернула налево, прошла под аркой, перекинутой через улицу. Легкость, играющая в теле, рождала иллюзию полета. Ей казалось, она летит, оторвавшись от земли. Вылетев на простор площади, Инна остановилась, смиряя дыхание. Высокий заиндевелый собор, горящий всеми ярусами, выступил из эфирной глубины. Ангельское воинство, одетое в солдатские шлемы, караулило подступы к куполу. Запрокинув голову, она вглядывалась в каменные фигурки, они казались мелкими, как саранча. «Конечно, вспомню, еще как вспомню!» Инна шла через дорогу, печатая шаги. Тело, пропитанное горячим паром, наливалось необычайной силой, словно башня, готовясь выполнить третье желание, вдохнуло в него талику своей собственной мощи. За низкой оградой начинались ступени. В глубине за колоннами виднелись высокие двери. Инна стояла, раздумывая. «Заперто, все заперто, как же я?» Где-то далеко, за сотни километров от Ленинграда, взошла кремлевская звезда. Два лепестка, пронзавшие тучи, испустили пунктирное сияние. Тело, налившееся силой, поднялось на цыпочки и, взмахнув руками, как крыльями, рванулось вверх. Под ногами лежала зеленоватая кровля. Впереди на самом краю высилась фигура, закутанная в каменный плащ. Положив руки на подлокотники, он вглядывался вдаль. Темная птица, сидевшая с ним бок о бок, цеплялась за складки плаща. Ветер, ударявший в спину, бился в высеченных складках. Каменная фигура дрогнула и подалась назад. Инна бежала, не чувствуя ужаса. Крыша, покрытая изморосью, грохотала по следам. Добежав до высокой беседки, она нырнула под арку и замерла, укрывшись за колонной.